вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо, одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут. А город подумал, ученья идут. Среди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, огромное небо, огромное небо, одно на двоих.